Вообще было забавно, как большая часть техники могла быть с легкостью заменена магией. Мне даже кажется, что здесь вначале было изобретено заклинание, а уж потом ученые-мужи бились над тем, как его реализовать сразу и для всех. И реализовали так, что теперь все это не раскупишь. Склад буквально тонул в различных проявлениях человеческой выдумки. «Я нашла, все сюда!» — послышался вскрик из-за четырех стеллажей, ведь мы разделились, чтобы по большей части просто пялиться. «Так, Рюнхат, не смотри такими глазами на этот ужас с 24 скоростями и насадками, а потом на меня. Пусть я и девушка, но я всегда буду в этом отношении сверху. Ну что там у тебя?» — спросила я, уже подходя вплотную. «Глядите, это для межпланетной связи», — показала она на изящный браслетик с золотым напылением. «Это для межсекторальной платиновой, а вот это еще позволит войти в секретные уголки сети и группы, в которые могут зайти только обладатели этих браслетов». Показала она на что-то, что больше всяко по цвету напоминало дамасскую сталь. «Глядите, какая навороченная биозащита, не подделать, значит точно только с элитой можно будет говорить. Ты цену видела, элита? Жень, тебя вроде по финансовой грамотности подтягивали. Сколько это в планетах?» — влезла в ее поток восхваления. 10. Пусть на краю галактики, но 10. При ближайшем рассмотрении, у многих вещей оказались аналоги для элиты. Даже у того преснопамятного секс-бота, наценка была в миллиардах процентов по сравнению с обычным прибором. Вот на чем, оказывается, зарабатывают в мире, где целый склад электроники, даже за одну единицу которой ученые с Земли бы душу продали. Ведь те же браслеты для связи обеспечивали ее мгновенно и без задержек, а уж если в остальном начать копаться, а оно здесь просто валяется без охраны. Приходи, бери, оплати на выходе без каких-либо свидетелей. Видимо, слишком здесь мало постоянного населения, чтобы вор мог затеряться в толпе. Хотя, наверное, для волшебницы уровня Ульяны раз плюнуть просто сюда зайти и украсть все. С другой стороны, а зачем ей это делать? Все время надо себе напоминать истину, что все это многообразие техники и задачи, которые она выполняет, может сделать один человек, поживший здесь достаточно много и отличающийся пытливым умом. Правда, напоминать об этом пришлось себе еще сильнее, когда мы зашли в пристроенный к складу ангар. Эти изящные формы, эта геометрия крыла, выверенные до миллиметра хищные углы, огромные сопла двигателей, наверняка работающих на принципах, которые я не в силах осознать своим разумом. Каждый космический корабль, от малого прогулочного до огромного дредноута, буквально кричал: «Купи меня!» По большей части выставлялись, правда, их уменьшенные магией версии, которые можно было восстановить до истинных форм, прочитав контрзаклинание. Огромная надпись возле одного такого красавца: «Настоятельно рекомендуем отменить уменьшение, будучи на космической станции или хотя бы в вакууме», — намекала на истинный размер этого кораблика размером с детскую игрушку. Впрочем, как бы я ни смотрела, у всех в описании и характеристиках был отдельный пункт про преодоление безмагических пространств, и максимум, который я нашла, давал 6 часов полета, после чего корабль настоятельно рекомендовалось перестать использовать из-за угрозы взрыва. Мда, моя хотелка может быть выполнена только на заказ, Ульяна тут не врала. Немного разочаровавшись, мы вышли, закупившись всякими игрушками по дешевке. Из общего были только браслеты для межсекторальной связи и терминал дополненной реальности, который собственно и обеспечивал экран вывода информации с этого маленького чуда техники. Хотелось взять нечто побольше, например красивый и изящный экзоскелет боевая воительница, но, быстро пробежав глазами по тому, на что он способен, поняла, что против аномалии это скорее вредное приобретение. Были случаи перехвата управления. Спасибо тем неизвестным инженерам, которые отличаются здесь очень большой правдивостью. Стоило только оплатить мелкую электронику, как девушки как по команде нацепили их на себя и начали активно что-то делать, каждая по-разному. Видя скрупулезно задумавшись, явно печатала из головы, Рюн беззастенчиво кричала: «Мам, у меня все хорошо, ты не представляешь, какого парня я нашла, не чета нашим», отчего у меня в груди немного потеплело. «Алия, господи, из-за запрета не технику я не читала новости почти год. Девочки, я буду занята, ведите меня под ручки, чтобы я не споткнулась. Мне нужно срочно посмотреть все выпуски галактических новостей за это время». В общем, единственной, кто устояла перед соблазном, была я. Правда, из-за этого вспомнила про реквизированный директрисой мобильник. Пусть там ничего не было особо важного, но там была парочка моих фотографий. Было бы неплохо хоть взглянуть. Интересно, а могу ли я связаться с ней прямо сейчас? Пусть она не дала мне контакта, но был кое-кто, кто это сделал. Уважаемый неизвестный номер с планеты фабрики, мне не нужны новые горячие предложения, ответила Элайза очень странным тоном, будто бы пародируя робота. При том, что местные андроиды говорили прекрасными голосами. Откуда она тогда это взяла? Неужели настолько старая? Элайза, это я, Женя. Прервала я этот цирк. О, как это мило для моего сердца, что не прошло и суток, а ты мне уже звонишь, причем со своего номера. Как быстро нынче растут девушки. Я прям чувствовала, что с той стороны смахнули несуществующую слезу. Что-то случилось, вы настолько быстро попали в проблему. Ульяна там уже нервным притоптыванием ноги почти пол пробила, из гордости свой контакт не дала, а теперь сидит, беспокоится. Да все пока хорошо, да только можешь прислать мои вещи, там был еще такой черный прямоугольник плоский, он мне нужен. Без проблем, только мне кажется, Уля его сломала. Она что, восклицательные и вопросительные знаки? Вскрикнула я так, что девушки рядом подпрыгнули на месте. Меня мало заботило, что она в нем лазала, я подозревала это. Но сломать, ну он просто перестал включаться в один момент. Так батарея, наверное, села, ухватилась я за соломинку. Батарея, разве у настолько маленького устройства она может разрядиться? Это же не двигатель корабля, а что-то, что в руке можно держать. Может. В общем, пришлите все равно, я попробую разобраться. Там должна в моих вещах быть такая маленькая коробка с двумя торчащими палками, объясняла я ей как никогда не видевшему плодов цивилизации папуасу. Хорошо, хорошо, только не злись, а то морщины появятся на 100 лет раньше. Занесу, как только появится свободная минутка. Не волнуйся, я тебя сама найду. Обними там Целию за меня. Вот и поговорили. А меня резко пробило осознание, что розеток то я в доме и не видела. Чертова похожесть миров. Но при этом кардинальное различие в мелочах. Ну и что я с кирпичом вместо телефона делать буду? Ладно, главное, что рядом будет, уже хорошо. Лию я действительно обняла, когда она была в наиболее беззащитном положении, явно погруженная в новости минимум полугодовой давности. Подкрадывание к ничего не подозревающей жертве, резкий рывок и яркая девичья ааа, стало моей наградой за труды. Так нельзя, я тебе отомщу, вот увидишь, и месть моя будет много страшнее. «Боюсь, боюсь», и рассмеялась, заразив своим смехом всех остальных. «Пусть я чуть не умерла сегодня от отравления, день уже давно стал классным и наполненным событиями. Мы просто и беззаветно шли зигзагами, благо Рюн скачала на свой браслет карту и заставила ее вести нас до нашего отеля самым длинным путем. Запрос пришлось, правда, несколько корректировать после того, как бездушная машина дала дорогу по прямой вокруг всей планеты. Услышать осталось 13337 наземных рих, вы будете на месте через 504 суток пути было немного неожиданно. Как и осознать, что здесь вообще есть такая длинная прямая, да уж, действительно гигахрущевка. Но, прежде чем идти в наш временный дом, оставалась одна вещь, которую нам всем хотелось сделать – поесть нормальной еды. Подножный корм из лагеря, как ты его не готовь, все равно надоел, а жижа в горло не лезет. Не будут же нас кормить ей хотя бы в относительном центре здешней цивилизации. В местном ресторане со странным названием МЗ был аншлаг, и это мягко сказано. Куча девушек сидели за столами с невероятно смазливыми парнями, и заставляли всячески себя обслуживать. Добро пожаловать, сколько вам мальчиков на каждую. Отвлекли меня от созерцания на то, что творится дальше. А можно просто поесть без мальчиков? Волком глянула я на остальных, мне не нужны, а им не дам взять из ревности. Девушка как-то странно на меня глянула, оглядела девушек рядом со мной, и ее глаза прямо-таки засветились пониманием. Она даже показала из-под полы большой палец, чтобы его увидела только я. Но блюда все равно носили раскрепощенно одетые, смазливые и прямо-таки лучащиеся радостью и счастьем парни. Боже, оказывается, есть что-то более унизительное, чем то, через что я прошла. То ли это остатки мужской солидарности, то ли еще что-то, но я ощущала отчасти из них глубокое презрение. На контрасте с тем, насколько они пытались втюхать нам свои уникальные и дорогущие услуги по типу «накормлю с множеством комплиментов и сделаю массаж вашим элегантным ножкам», только попросите, это было странно. Возможно, из-за этого еда показалась мне пресной и почти водянистой. Здесь уже было не до вкуса. И так бы и закончился наш день, ведь окончательно уставшие мы шли к себе ровно по прямой, если бы не окружившие нас разодетые девушки с лицами, которые они даже не пытались скрывать, и у каждой в руках либо примитивная дубинка, пусть и из высокотехнологичного материала, либо что-то острое, но парочка бластеров заставили опасливо сглотнуть. От них отделилась одна дама в черном плаще поверх боди, которая так прилегала к коже, что подчеркивала каждый из ее объемных изгибов. «Глядим, у вас деньги водятся, раз в мальчиках-зайчиках были. Может, вы и с нами поделитесь?» Глава 4. Узкие переулки. Друзья воров. Купол надежды. Мы, не сговариваясь, все заняли позиции возле Лии, пока она отработанными движениями ставила и вместе с этим укрепляла защитный купол. Это заняло меньше секунды, и я заметила небольшое удивление во взгляде этой воришки. Впрочем, оно быстро прошло. Значит, так решили поиграть? Ну ладно, сейчас я вам продемонстрирую важный жизненный урок, девочки. Так, все, на счет три стреляем или бьем по одной точке. Не нужно было семи пядей во лбу, чтобы понять, что они попросту решили нахрапом перегрузить магический щит. У них даже вполне могло сработать, однако что они будут делать, если я вмешаюсь? Знания без проверки, теория без подтверждения, действия без раздумий, внушение. Ты, выруби свою соседку, а потом усни. Указала я девушке с весьма внушительной шоковой дубинкой из углепластика применить ее против не в пример хрупкой обладательницы лазерного оружия. Это произвело эффект разорвавшейся бомбы. Я увидела весь спектр эмоций от насмешки над тем, как, наверное, мои слова бессмысленно звучали для них, ошеломление, когда та девушка начала мне подчиняться, и что-то совсем нехорошее после противного звука столкновения дубинки с черепом. «Бежим!» — скомандовала я, ведь момента лучше для этого можно было не ждать, на нас сейчас никто не смотрел. «Рюн, руку!» Если Видя и Лия просто пробежали мимо подвисших бандиток с элегантностью балерин, то вот мы с Рюнхат, взяв разгон и вцепившись руками в замок, опрокинули на землю еще одну девушку с лазером в руках. Намного приятнее убегать от меньшего количества стволов. Направо. К сожалению, купол мы взять с собой не могли, это чудо сугубо стационарное. А потому рисковать нашими жизнями я права не имела, мало ли мы их разозлили до того, что нам начнут по головам стрелять. Так что пришлось нырнуть в одну из ближайших подворотен, которых здесь было немного, а очень много. Пусть потеряемся, зато их скинем, а уж потом по навигатору выберемся. Мне начинало надоедать от них бегать. Куда бы мы ни подались, они умудрялись вылазить. Пусть пока обошлось без серьезных ран, но мои ботинки явно не были созданы под разбитые дороги узких улочек между модульными домами. Что самое интересное, убегать нам больше всего помогало то, что как раз в этих улочках и кипело, похоже, вся жизнь на этой планете. Казалось бы, метр между монолитными стенами, чему здесь поместиться, а мелкие прилавочки, толпы зевак и прочие атрибуты жизни цвели здесь и иногда не очень приятно пахли. Играла долбящая в уши непривычная музыка, затевались пьяные драки, кто-то глотал таблетки, после чего его почти выворачивало наизнанку. Выглядело это все крайне неприглядно, а еще большего ощущения нереальности добавлял впервые за 8,5 лет субъективной жизни здесь выправившийся баланс полов. Бороды плоских грудей стало сильно больше, чем статистическая погрешность на залитых пространством и светом главных магистралях города. И к этому прибавилась неприятная особенность. Похоже, закон был им не писан настолько, что нас пытались домогаться, пока мы были в толпе. Рюн так схватила руку какого-то мужика, что та затрещала, а нам пришлось убегать, потому что мы этим резко выдали себя. Да что вообще на этой планете происходит и как она работает? Мне уже порядком это все начинает надоедать. От усталости, в словах Виде пропала ее вечная вежливость и мягкость. Почему мы до сих пор не вызвали кого-нибудь нам на помощь, хоть армию? Думаю, это было возможно, пока мы были на главной улице. Сомневаюсь, что сюда хоть кто-то из властей добирается, посмотри, что вокруг творится. Ответила я с небольшим раздражением. Сказать по правде, мне не хотелось сталкиваться хоть с какими-то властями или связанными с ними структурами. Если они позволяют такое, то как они вообще работают? Этого мне было не понять. «Михория, они там!» Послышался звонкий женский голосок даже сквозь гул толпы. Стоило нам только хоть немного расслабиться и попытаться искать выход обратно в сторону нашей гостиницы. «Женя, я хочу им вмазать. Я понимаю, что человеколюбие – это отличное качество, но мне кажется, что хватит его демонстрировать». Рюнхат прямо-таки струилась желанием выплеснуть весь стресс в хорошей драке. На самом деле в узких улочках этот простой план уже не казался таким уж непривлекательным, как на открытом пространстве. Вот только мне все равно не улыбалось встречаться в драке со старшей волшебницей, а именно ей была их предводительница. Ее миньонов мы уложим, а вот ее саму. Больше всего беспокойство внушало, почему она вообще не пользуется своими силами, или они у нее не против людей предназначены. Чтобы не было причиной, мне оставалось только надеяться что-то выгодное нам, а не наоборот. Нет, идем дальше и продолжаем искать жучки. Как-то же они нас находят. То, что они ведут нас не магией, я уже проверила тем, что очистила себя, а потом и остальных. Они с трудом сдержали в себе все, что поели в том сомнительном заведении. Все-таки вложила я в него маны так много, чтобы уж точно все развеять. Да расступитесь, бездельники хуястые. Похоже, терпение кончалось не только у Рюн, но и у противоположной стороны. Я искренне надеялась, что они все-таки не начнут перестрелку прямо здесь или вдарить заклинанием по площади, чтобы точно нас достать. Если кто задержит четырех девок-волшебниц до того, как я не подойду, разрешу трахать, пока у них пена изо рта не пойдет. Прокричала она, усилив свои слова каким-то заклинанием, а шум толпы после этого резко стал гнетущей тишиной. Вот и захлопнулась ловушка. Один на один я бы вырубила любого мужика, даже бы с двумя или с тремя драку осилила, да даже с десятью разом. А уж если не сдерживаться, волосатые грабли пытались схватить меня, больше напоминая порождение дикого кошмара или какую-нибудь психологическую пытку, поэтому приходилось напоминать себе, что это в первую очередь люди, а убивать людей мне не хотелось. Да, аномалии тоже как правило выглядят как красивые девушки, но там-то сразу осознаешь, что это всего лишь внешний слой, скрывающий что-то ужасное и нечеловеческое. А здесь, моя оборона уже с самого начала была значительно слабей, чтобы даже не покалечить никого. «Женя, очнись, оттаскивай Види и давай бейся», привел меня в чувство крик Лии, поразивший меня как гром среди ясного неба. В смысле оттаскивать Види? Полетел мужик в сторону, создавая прореху в толпе чудовищ с плотоядными взглядами и заставив их чуть отпрянуть. И тут я поняла нашу главную проблему. Види превратилась в каменное, истекающее слезами изваяние, дрожавшее словно лист на ветру, но не находящее в себе силы сдвинуться с места. Ярость в моей голове чуть было не затмила мое желание уйти так, чтобы никто не пострадал. Мы прижались к стенке, чтобы хоть как-то обороняться, и окружили Види нашими спинами. Да что толку, даже если не подпустим к себе их, то там Адам просто подойдет достаточно близко и все останемся без денег. Я бы даже сейчас отдала, но не с долгом отеля, который на нас висит. Но в голове уже начали появляться предательские шепотки о капитуляции. Глаза мелькали по постоянно меняющейся обстановке, стремясь найти выход. Ну вот почему мы не научились летать или хотя бы бегать по стенам, или не освоили невидимость. Ну почему мы боевая группа, а не какие-нибудь продвигающиеся по сантиметру в год тихушники? Но эти посторонние мысли резко исчезли, стоило мне увидеть люк, об который споткнулся один из нападавших. Посмотрим, повалит ли за нами туда. Тяжело, конечно, убегать по сути ни за что, но так уж я решила, аномалии это аномалии, а люди это люди, и последних я как своих врагов или, что хуже, как грязь из-под ногтей, воспринимать не собираюсь. А то еще стану как Ульяна. Рюн, пробей тот люк и мы все прыгаем туда. Никто не стал выяснять, а почему мы это делаем или то, что им это противно. Мне это выскажут после, а сейчас наша пробивная сила за мгновение будто телепортировалась к квадрату стали и явно воспользовавшись магической силой, топнула ногой по своей цели. Все, что было вокруг, немного тряхнуло, даже нас немного вжало в стенку. Надеюсь, она убрала того мужика с люка прежде чем так делать. Поднявшаяся вверх пыль заставила сильно закашляться, но я уже видела цели и минимум препятствий. «Давайте, ходу-ходу, я самая последняя», — подгоняла я своих и словами и дружескими похлопываниями, помогая Лии толкать Види вперед. Рюн уже скрылась внутри, что вскоре сделали и остальные. Я же на прощание выцепила в толпе ту магичку, из-за которой наша экскурсия по городу получила неожиданное продолжение и от всей души показала ей своей средний палец. Надеюсь, она поняла посыл. Эх, такие сочные сиськи да жопа пропадают, было последним, что я услышала, падая во тьму бездны под собой. Приземлилась я прямо в любовно расставленные руки Рюнхат, которая, подержав так меня еще немного и легонько подбросив, будто оценивая вес перепавшего ей сокровища, все-таки решила поставить меня на твердую поверхность. Мы смотрели вверх и оттуда, свесившись, на нас недовольно смотрела толпа. Никто, впрочем, по какой-то причине не хотел даже дергаться в нашу сторону, чтобы спуститься. Может, выжидают, пока мы отойдем достаточно далеко, чтобы не подловить их, пока суть до дела, осмотрелась вокруг. Канализацию я раньше видела только в кино или мультфильмах, и то, что здесь отличалось от показанного, в лучшую сторону. Цивильно, чисто, минимальное освещение, конечно, было проблемой и не выхватывало абсолютно все темные закоулки, но что здесь может скрываться опаснее, чем воры-донасильники сверху? Что-то мне захотелось резко свалить с этой планетки в нарушение ожиданий. Сюрпризом стала первая за все время здесь увиденная флора, за исключением гостиницы. Что-то похожее на светящийся лишайник кое-где покрывало стены и пол в непосредственной близости с водой. Похоже, фильтрующая маска делала свое дело, ведь ожидаемого мной зловония здесь просто не было, или же его просто не должно быть. Я не слишком разбиралась в канализациях на планетах-городах, чтобы делать какие-то выводы. Но вот сырость. Ее здесь было в достатке. Всеми фибрами души я ощущала избыток воды и пришедший вместе с ним холод. На поверхности было прилично, а здесь уже плечи сами по себе зябли. Женя, мы могли их раскидать как детей. Не могли и все тут, отрезала я. Их было слишком много, мы бы обязательно кого-нибудь убили. Они, блин, не воскреснут как мы. Может, стоит думать о нас, самых близких к тебе людях, а не о мужиках из подворотни, плюнула ядом Лия. Мы все были на взводе и, похоже, девчонки искренне не понимали, почему же я не хотела причинять смертельное добро и справедливость всем вокруг. Даже долбанные голоса в моей голове. Уликуми всецело поддерживал девчонок, потому что хотел в них вставить, а вымершая звала меня трусом. Заткнитесь все, я делаю то, что считаю правильным. Ладно, можете придумывать мне какое-нибудь наказание, если я вас так выбесила, а сейчас важнее выбраться отсюда. Оставила я последнее слово за собой и полезла в местную электронику искать маршрут. Было, конечно, сильно сомнение, что я найду карту канализации, но вот то, что система скажет мне, что я в запретной зоне и порекомендует мне добровольно сдаться властям, это было по меньшей мере странно. Потрясающе. Оно не дает построить маршрут и говорит, что мы в запретной зоне. Для тех, кто грабит людей посреди улицы, наши воры на удивление законопослушны. Попыталась я разрядить обстановку, при этом сообщая не особо радостные вести. Впрочем, позитивный момент в нашем побеге вниз все же был, в виде постепенно начала отмирать и выходить из ступора, обильно при этом извиняясь за свою слабость и обещая, что такое больше не повторится, с огромным количеством заиканий, глупышка. Подскочила к ней Рюна и начала беззастенчиво лапать, скрывая свои намерения под дружескими объятиями. Иметь слабости – это нормально. Главное их преодолеть и доказать им, что ты сильнее. Сегодня просто был не твой шанс это сделать. На душе от таких слов даже у меня потеплело. Все-таки хорошо, что мы все вместе. Я бы вряд ли смогла так сказать. Но что я могу это попытаться вести нас дальше. Ждать, пока они устанут нас там ждать, мне кажется дохлым номером. Надо хотя бы попытаться найти второй выход. Так как мы так и не выяснили, где жучок, а купаться в канализации все-таки не хотелось, то мы собирались максимально следить. Хоть и немного бесчеловечно использовать в виде как сварочный аппарат, но она согласилась поддерживать минимально затратное заклинание огня и жечь им стену, пока мы медленно продвигались в лабиринте. Когда глаза привыкли к темноте, тут даже стало как-то уютненько, что ли. Пусть примитивная, но зелень, которая правда не зеленая, а коричнево-бежевая, звук бурного потока воды, что тек в одно ему известное место. А уж когда оттуда выпрыгнула рыба, стало понятно, что это не просто канализация, а уведенная под землю река. Но каким бы ни был уют, замкнутость, влажность и темнота давили намного сильнее, а новых путей наверх совершенно не встречалось. Каждый новый поворот, каждые пройденные сотни метров валились все более тяжелым грузом на нашу психику. А какое наказание за нахождение в запретной зоне? Как бы невзначай поинтересовалась в виде во время небольшого отдыха. Сеть, которая не могла настроить путь отсюда, но которая зато прекрасно работала, сказала весьма удручающую информацию: тюрьма. Впрочем, так как мы волшебницы, мы можем отмазаться, но что-то мне совсем не улыбалось начинать нашу работу с Думитера из такого косяка. Что-то есть у меня подозрение по построенному ей, что она вполне способна выдумать наказание много хуже тюрьмы. А тоннель продолжался все дальше и дальше. Мы даже успели устроить полноценный привал и половить рыбы. Целая одна попалась в наши руки, Ну а что, у нас даже заостренной палки нет. Ладно, хоть она была довольно жирненькой на вид. Заклинание очищения от меня и огонь от виде вскоре приготовили нам порождение местных вод, выглядящие просто отвратительно. Я рыбой то это назвала из жалости и по привычке. Плавники по всей поверхности тела, острые как бритва, не уступающие зубам в этой пасти. Я потому ее и поймала, потому что она застряла в моей руке одним из своих пальцерубов. Так мало того, у нее еще и крылышки, чтобы взлетать над водой, и даже несколько пар ножек. А уж внешний скелет вообще намекал, что я сильно хватанула с записыванием этого в рыбы. Впрочем, на вкус не так уж и плохо, особенно с голодухи. Во много раз лучше, чем ничего. По крайней мере, желудок теперь отвлекает мозг от фантазии на тему, что стоило повернуть там-то, и мы бы уже вышли, или наоборот, вернуться в самое начало и пойти в другом направлении. Чем больше идем одним путем, тем больше вероятность, что найдем выход. По крайней мере, я так считала. Но за очередным поворотом мы нашли нечто другое. Свет, идущий оттуда, был нами ошибочно посчитан за признак цивилизации, однако все оказалось с точностью да наоборот. Огромный нарост местных мхов и лишайников давал свет, сравнимый с мощным фонарем, и мы даже вначале не заметили, что же они облепили. Но стоило только приглядеться, как мы обомлели. Над бурной рекой, на высоте 1 метра, создавая иллюзию висящей лампочки благодаря проросшим до потолка примитивным растениям, находился он. Слабый аномальный кристалл, и будто этого было мало на сегодня. Этот паршивец, стоило нам появиться неподалеку, стал нас засасывать. Глава 5. Любовь — это незаконное оружие. Надо же, кого ко мне занесло. Настоящие волшебницы. Добро пожаловать в мое скромное жилище. Подала голос девушка с черно-оливковой кожей, привлекая к себе внимание. Она была голой, лишь местами ее покрывали маховые наросты, казавшиеся больше какой-то болезнью, чем чем-то естественным. Оно действительно было скромным, вернее сказать, отвратительным. Буйство растительности дошло здесь до абсурда, а в воздухе витали споры. Я была очень рада, что сейчас в маске, но по лицам моей команды было ясно, что протянут они недолго. Зачем мы тебе? Разве аномалии настолько стремятся вступать в бессмысленный бой? Поэтому чем угрожать ей оружием, я заняла позицию дипломатии. Я, кстати, женя, а тебя как зовут? Надо же, вы про меня не знаете? Явственно удивилась она, видимо, новенькие. Ну что ж, так даже лучше. Я невытравимая, будем знакомы. Раз вы не начинаете драку, то будьте добры, лягте и не сопротивляйтесь. Имя из одного слова намекало, что аномалия перед нами слаба, да и ее кристалл светился во много раз тусклее, чем подобные, что я видела раньше. Не нужно было быть гением, чтобы понять, что свое имя она оправдывает на все 100, раз осталась аж под городом, где люди живут. Но просто соглашаться с ее требованиями, это было абсолютно дико. Вот здесь сдерживаться было уже не надо. Девочки, давайте как выбьем из нее все дерьмо. Тем временем девушка в лобби гостиницы получила звонок от своей сообщницы. Она ему очень обрадовалась, ведь обычно это означало успех. Началось все не как обычно. Хилминда, мы их упустили, они ушли в канализацию. Они что? Восклицательные и вопросительные знаки, закричала девушка так, что от стен лобби отразилось звонкое эхо. Как так вообще произошло? Ну, они не захотели отдавать нам свои деньги и пришлось преследовать. Мы их зажали в угол, и они просто пробили путь вниз. Начала оправдываться Михория, вот только ее собеседница уже ничего не слушала. У вас было все, чтобы этих девок раком нагнуть, и численное преимущество, и вооружение, и в крайнем случае ты. Я бы тебя отмазала за прилюдное применение любой магии, ты могла хоть голову им взорвать, ограбить и воскресить. И не говори, что вы даже круг оживления не взяли. Я, сука, вам это все доставала, чтобы вы вместо ограбления 4 школьниц дали 4 трупа? Ты чего ради так торопилась сегодня это сделать? Я же тебе неделю дала. У них на карте почти 1 000 000. Чего 1 000 000? Сестинов 1 000 000. На этом слове у Хилминды перехватило дыхание. Если уехать на окраинные миры и просто жить в свое удовольствие, она за половину этой суммы на работу в следующий раз выйдет только лет через 70. Теперь она даже понимала, почему девчонки предпочли с такими деньгами сигануть черте куда, а не просто отдать их, раз уж их загнали в угол. Она бы так же поступила. Вот только ситуация складывалась крайне поганая. Сдерживать эту вредную аномалию ходит только раз в год, тогда же и достают трупы и пытаются воскресить. Чертова Думитера считает, что это должно мотивировать побыстрее найти способ убить засевшую в канализации суку раз и навсегда. А если должница номер один решит поинтересоваться ее выпускницами, пусть это редкость, но происходит. Хилминда бы очень сильно не хотела очутиться с разъяренной тысячелетней сукой в одной комнате. Значит так, мы с тобой, как в старые добрые, объединяемся, идем вниз, спасаем их, требуем за помощь часть этих средств, и никто не прилетает разрывать жопу сначала тебе, а потом мне. Кинь координаты, я уже выбегаю. В начале драки казалось, что на нашей стороне абсолютно все. Види поливала все огнем, очищая воздух от спор. Лия поставила фильтрующий купол, который хоть и обеспечивал минимальную защиту, позволил хотя бы дышать местным воздухом, не думая, что каждый вздох станет последним. Ну а я была на поле боя с Рюнхат в качестве поддержки и неожиданных ударов, потому что бедняжка была вынуждена периодически отступать и надышаться на следующую минуту активного боя. Огненный вал, ледяная тюрьма, удар с левой, примазалась к выкрикам Рюн, явно желающая перекричать их всех. Но сколько бы урона не получала аномалия перед нами, будь то расчленение, сжигание, замораживание и прочие очень неприятно смотревшиеся вещи, она лишь со звонким смехом собиралась вновь из витавших в воздухе спор. Горели они очень плохо, после замораживания таяли, а избить воздушную взвесь — это достижение, нам явно пока недоступное. Но мы продолжали дергаться. Интересно, что произойдет раньше? Умру я или у вас кончится мана? А, женя и волшебницы. А, кстати, все вокруг — это я. Так что дышите почаще, мне будет проще все это закончить, просто вас парализовав. Откровенно потешалась она над нашими бесплодными попытками сделать ей хоть немного больно, потому что за все это время она ни разу даже не вскрикнула. Настолько беспомощной я себя не чувствовала никогда. Даже когда из меня все дерьмо выбивали, я могла хотя бы немного уколоть, чтобы не отдавать победу полностью в сухую. Здесь же мы будто мушки, дергающиеся в паутине, еще просто не осознавшие, что проще лечь, хотя бы усталыми не умрем. У нас просто не хватало сил навредить ей настолько, чтобы она перестала собираться из воздуха с подленькой улыбочкой. Попытка сделать объемный взрыв пусть и заставила мир в глазах кружиться, а уж извинеть ультразвуком, все так же не показала даже нотки недовольства у хозяйки этого места. Женя, раз не получается грубостью, то позволь все решить любви. Срывай маску и дыши, подал голос Уликуми, придумав, судя по звучанию, что-то странное. «Зачем мне это делать? Ты нам всем смерти желаешь?» Восклицательные и вопросительные знаки. Настоящий мужчина поймет, как себя вести с девушкой, лишь прикоснувшись к ней. А раз эти частицы – это она, то я тут же пойму, как надо действовать. Верится с трудом, учитывая, что меня ты бесил. Ну и где я в результате оказался? Мой план прекрасно сработал. Просто отвлеки ее на некоторое время. Женя, дай дураку попробовать. Если что, я смогу справиться с мелкими частицами, если они решат прорасти в тебе. Мои волки готовы, заверила меня в моей относительной безопасности вымершая, которой я доверяла больше. Отвлечь буквально вездесущую тварь — это, конечно, задача. К тому же еще и наверняка хорошо из-за своей вездесущности слышавшую. Благо язык жестов — это явно не то, что аномалии учат в свободное время. По крайней мере, были такие надежды. Да и дышать черти чем после случая на поверхности мне совсем не хотелось, но ведь не может быть настолько поганый и засранный воздух в сердце аномалии. Нужно отвлечь, сильно, быстро напоказывала я, чуть не вывихнув пальцы от скорости, после чего от Лии пришел ответ, а на ее лице отразилась небольшая грусть. Сейчас, все, будет, по команде. Она внезапно для меня подбежала к телу аномалии и открыла все карманы своей толстовки, из которых тут же вырвался небольшим ураганчиком воздух. Не знаю, что это было, но пора и мне вдохнуть спор. Я быстро сняла маску и сделала глубокий вдох. Ты то какого черта этим дышишь? Это воздух с поверхности. В беспокойной ярости закричал Илья, пока я пыталась прокашляться, натягиваю маску обратно. С другой стороны, аномалии было много хуже, чем мне. Ее тело с трудом было единым скоплением споровых частиц, а с каждым кашлем она лишь больше теряла над собой контроль. Вы притащили эту гадость ко мне, вы посмели пытаться меня травить, видеть ее искаженной злобой и разрывающееся на части, а потом вновь собирающееся лицо, было чем-то, что страшнее многих кошмаров. Что, думаете, теперь я, как мои сестры, спокойно сдамся, раз вы бросили в меня подавитель агрессии? Яд, породи же плод твоей со мной противоестественной любви. Форсированное выведение. Впервые произнеся заклинание за весь бой, она направила его именно на себя. Вся территория вокруг Лии, которая выпустила воздух для отвлечения внимания, стала пожухлой, аватар аномалии исчез оттуда, а вся плесень и мох начали отрываться от поверхности все еще не до конца успокоившимся утихающим смерчем. Но на месте повреждений начало расти нечто отвратительное, с каждой секундой набирая рост, буквально высасывая жизнь из сопредельного ковра растительности. Кроваво-зеленая опухоль на ножке, с тонкой стенкой, в которой бурлилось что-то, что мне точно не хотелось пробовать. А вокруг нее начали всплывать тела бедолаг, которых эта аномалия копила, стоило только сойти поверхностному растительному ковру. Хорошо, что я и не такое уже повидала, а то раньше от заплесневелого тела, из которого что-то растет, еще меня бы точно вывернуло. Пока все это происходило, я все торопила и торопила самоуверенного подлеца внутри меня, чтобы он делал все побыстрее. Потому как происходящее перешло из разряда хреново в «я, сука, не хочу здесь быть ни секунды больше». Уликуми, если ты там так и не понял, как соблазнить эту суку, то я хочу, чтобы ты это сделал, мы ее умудрились разозлить. Быстрее, мне еще эту отраву из себя выводить. Да что ты понимаешь в метафизическом прикосновении, дитя физического мира? Ответил он важными словами вместо того, чтобы просто сказать «нет», и такими усталыми, будто бы разгружал вагоны всю ночь. Я хотела возмутиться, но потом поняла, что именно случайно хватанула вместе со спорами, и внутри меня зародился стыд. Но вскоре, я наконец, дождалась так нужного мне ответа. Получилось. Черт, она вся кипит. Тут даже вся моя харизма не поможет. Хотя я. Повторяй за мной. Любой девушке требуется свой подход. С кем-то грубый, с другой романтик, с третьей несчастный. Лишь настоящий актер, приспособленец и подлец сможет потянуть королевский гарем, а потому и я должен показывать не истину, а сладкую ложь. Идеал только для тебя. И этот чертенок просто взял и вышел из меня. Взял и материализовался рядом в каком-то пижонском костюме, прилизанными волосами и лицом, которое от улыбки так и просило кирпича. «Привет, девчонки, рад, что приглядываете за моей жемчужиной. Извините, но мне сейчас нужно соблазнить не менее прекрасный изумруд». Видя, как он идет и общается с плесенью и периодически получает от нее пощечины и втыки, а иногда поглаживания, я нарекла в своей голове эту битву самой странной, в которой мне вообще приходилось участвовать. Да и этот подлец мог бы сказать, что может из меня выходить. Хотя, раз он в меня как-то вошел, логично, что он может сделать обратное. Но черт возьми, и вообще, почему его до сих пор не разложили и не насилуют? Мне же такие кары обещали за обнаружение аномалиями. Это что, Уликуми? Смогла Рюн первой оправиться от шока. Да, он пошел тогда с нами. Махнула я в его сторону рукой, будто бы это обычное дело. И он что, может видеть твоими глазами? Он может выходить всегда? Почему он не вышел раньше? Завалили меня все трое вопросами, окончательно потеряв боевой настрой. Какими бы ни были врожденные способности у безымянной аномалии по имени Уликуми, потрясающе общительные и дружащие девчонки, что крутятся вокруг него, определенно были одним из следствий, а потому мне пришлось ревностно перетягивать на себя одеяло единственной в нашем отряде и неповторимой носительницы сосиски между ног. Даже опасливо подрагивающий огромный отросток с ядом стал выглядеть более дружелюбно, если такое слово вообще можно для него использовать. Вскоре к нам вновь подошел Уликуми, только теперь в компании нашего врага, которая без ядовитой усмешки и искаженного яростью оскала выглядела даже в чем-то мило. Невытравимая, это мои дорогие подруги, вот они слева направо. Женя, Рюнхат, Целия и Провиденция. Не могла бы ты выпустить нас и рассказать, как выбраться из канализации? Ты же так хвалилась, что твоя плесень видит все, может, неподалеку есть выход, но дорогой, ты же обещал мне незабываемую ночь, а хочешь уйти с другими? Ты пытаешься мне изменить после минуты знакомства? Притворно надулась она. Я взял их под свою ответственность. Ты так хороша и горяча, но настоящий мужчина должен сначала разрешить все свои проблемы, дабы его чувствам ничего больше не мешало выплеснуться. Неужели ты хочешь, чтобы слова и чувства, предназначенные только тебе, услышали другие? Мои уши вяли от лжи, от его елейного голоса и от того, как та, кто вначале над нами смеялся, а потом желал покарать, тает перед ним. Он взял ее за подбородок, смачно поцеловал и со словами «я обязательно вернусь к тебе», отошел в нашу сторону. «Ну хорошо, Ты прав, им действительно ни к чему здесь быть, но я потратила столько органических веществ на них. Может, хоть одна пусть останется, и мы ее убьем, чтобы я могла слушать тебя, не беспокоясь о еде. О, моя милая, поверь мне, они зашли к тебе совершенно случайно, в том числе из-за преследования. Мы специально оставили за собой след, чтобы они пришли к тебе на угощение. Это будет мой подарок тебе. Ты такой внимательный, Уликуми. Ты подумал обо мне даже до нашей встречи. Это норма для мужчины — заранее просчитывать действия, если он хочет получить расположение такой красавицы, как ты. И расскажи об этом в воздухе. Я смог добраться до тебя, пережидая в этой красавице, дышащей за меня и снабжающей питательными веществами. Не заставляй звучать это так, будто ты у меня в качестве младенца ездишь. Мне не хотелось блевать от полуразложившихся тел, но появилось такое желание от такой романтики. Когда конкретно я сошла с ума настолько, что даже желудок в неадеквате. Но Уликуми поднял важный вопрос. Эта аномалия действительно знала, что же с воздухом не так. Я не знаю, как справились с ним остальные аномалии, но планете в атмосферу подмешали специально выведенное вещество, которое подавляет инстинкт размножения, агрессию, желание сопротивляться. Так погибли мои дети, а я успел разработать контрмеры. Какими бы грустными не были ее слова, но налицо то, что скорее здесь все злодеи. Хотя странно, что я в принципе задохнусь, если буду дышать этой гадостью, а аномалии лишь сдаются на милость победителям. Впрочем, может, так влияет моя большая человечность. Кстати, в этом грибе модифицированная мной версия, действующая вообще на всех. Ты не представляешь, как приятно бить до смерти вторженцев, когда все, чем они могут ответить, это побегом. Аномалия великодушно поделилась с нами этим ужасом. А вернее, его собрала Лия с улыбкой маньяка на лице. Я искренне надеюсь, что она не испробует его вначале на нас. Хотя потом пришла грустная мысль о том, что больше ведь подопытных рядом с ней и не водится. Отделавшись совсем нелегким испугом и тяжелейшей усталостью, мы оказались возле кристалла аномалии, чей свет действительно стал тусклее. Приятно, конечно, осознавать, что мы, пусть и по незнанию, заставили ее поднапрячься, но лучше уж разойтись так, чем ногами вперед. Уликуми же растворился в воздухе даже раньше, чем расспросы про его жизнь и сколько именно из наших приключений он видел, его не достали. Уже внутри он сказал фразу, заставившую резко поторопиться в отыскивании ориентира на подъем наверх. Женя, она из тех девушек, что тает от малейшего прикосновения, но стоит ее оставить одну, как она начнет понимать, что же умудрилась натворить под чарами любви. И нехорошо засветившаяся плесень намекала, что это начинается намного раньше, чем нужно. Девчонки, ходу-ходу. Я не хочу выяснять, на что она еще способна. Закричала я во всю мощь, задавая темп нашей новой игре со смертью. Тем временем Хилминда и Михория спустились вниз и уже некоторое время шли по небрежно оставленному следу. Ну хоть найдем быстро. Черт, эти девчонки шли прямо к этой суке. Скорее всего, живой там никого не осталось. Это было ясно уже тогда, когда метка застыла. Да и видишь, как наросты светится. Аномалия явно довольна угощением. Миха, смотри на вещи проще, тогда снаружи будет их одежда. Это совершенно не избавляет нас от обязанности вытащить их из состояния будущего перегноя. Отрезала Миха предательскую мысль разбогатеть. Свалите, пусть Хилми сама здесь разбирается с последствиями. Погоди-ка, метка движется. Что? Восклицательные и вопросительные знаки. Может, у лидера была какая-то способность, чтобы покинуть кристаллу? Неважно, вперед, деньги должны быть у нее. Но все, что они встретили за очередным поворотом, был тусклый кристалл, все силы которого бросились на то, чтобы втянуть в себя новых гостей. Глава 6. Пригороды у городов – это их лица. Во время нашего побега я периодически бросала взгляды назад, с потаенным страхом, что за нами будет гоняться огромные волны живой плесени, но каждый раз там ничего не было. В конце концов, мы остановились на передышку, когда посчитали, что отбежали достаточно глубоко. Петляем. Пусть еще постарается нас найти. Не бежим только по прямой. Дала я команду, и наш рулевой в виде подтянутой рюн начал водить нас в различные ответвления с абсолютно случайной периодичностью. Я автоматически пыталась высчитать систему, но кажется, она отдалась элементу хаоса с головой. Лишь бы кругами не водила, и то ладно. Как бы то ни было, роботами мы не были, и сил бежать дальше просто не осталось. В очередном таком же под копирку сделанном канализационном проходе наш великий побег официально и закончился. Ха-ха, ха-ха, пыталась отдышаться в виде, что, судя по интенсивности, выходило плохо, но она все равно решила хоть как-то разрядить атмосферу. Я, как окажется, теперь понимаю, почему первый месяц мы только бегали. Мы уже не парились о том, что здесь грязно, а просто повалились кто как гораст. Все равно после того, как мы побывали в гостях у аномалии, хуже уже быть не могло. Все постепенно приходили в себя. Девчонки, это было очень опасно. Как будем снова дома, надо срочно найти центр возрождения и реабилитации и оставить наши ауры. Наш эксперт по медицине полностью пришла в себя и тут же высказала претензию как бы в воздух, постреливая глазками в мою сторону, типа это моя вина, что я всех не повела туда. Да в меня информацию по миру тысячами и тысячами параграфами запихивали, разумеется, знанием улечься еще надо, бывает, забыла. Местная магия возрождения хорошо работает с останками, но если их нет, можно попробовать только по отпечатку ауры вернуть жизнь обратно, пусть и с рисками и большими затратами сил. Просто для меня что первое, что второе чисто плацебо. Можно, конечно, верить в чудо, но лучше считать, что жизнь одна, для тебя, но не для них, Женя. Кавалер должен думать в первую очередь о своих дамах, а потом о себе. Пристыдил меня Уликуми в ответ на мой мысленный поток, будучи в чем-то правым. Как только выберемся, так сразу и отправимся. Простите, надо было это сразу сделать, а не по магазинам шастать, потупила я голову. Да не принимай близко, кто ж знал, что так все получится. Мы ж в городе оказались, в самом центре волшебного влияния на планете, разумеется, после нашего лагеря все казалось безопаснее. Выступила Види в мою поддержку, чему я была весьма и весьма рада. Вообще, от окружения, от ситуации, в которой я оказалась, я будто бы возвратилась в свою жизнь на Земле. Я ж даже гуляла в экскурсии по канализации моего города, где умудренный жизнью бородач очень живо рассказывал про разные века строительства, которые было легко заметить. И в отличие от той, это, если не считать засевшей здесь аномалии, казалось потрясающе бездушной. Так что я решила немного разнообразить это место, пока отдыхаем. «Эй, ты чего там магией выжигаешь?» Пододвинулась рядом Рюн, которая, судя по ее возбужденному личику и сверкающим глазам, хотела этот забег повторить. Ей бы марафоны бегать. «Смотри, это кириллица, а эта надпись означает, Женя была здесь. Так необычно выглядит. Добавь меня. Стоит ли говорить, что двумя именами все не ограничилось?» Да там даже Уликуми появился. Одна только вымершая стоически хранила молчание, пока мы таким нехитрым образом снимали стресс. Види добавила каких-то узоров, больше похожих для меня на арабскую письменность. Рюн хиракнула со всей силы кулаком, оставив таким образом свою уникальную печать. Алия оставила наши весьма упрощенные портреты. Я и не знала, что она умеет рисовать, хотя как будто у нас было много времени на хобби раньше. Произведение канализационного искусства нашими совместными усилиями вскоре было готово, хоть людей на экскурсию води лет через 100, не хватало, для завершающей картины только даты. Вначале я хотела оставить земную, да только в дате уже не была сильно уверена даже в отношении года. Внезапно проснувшийся перфекционист же желал точности. А какая сейчас дата? 1-209-345 год от похода в центр галактики. Тут же выпалила Види. «Ты где вообще такую цифру взяла?» С недоумением посмотрели на нее девочки. «А какой тогда по-вашему год?» С сомнением спросила та. 18-907 от основания Ифмы, 1084 от рождения Ульяны. Не сговариваясь, выплюнули они вместе. Я поняла, еще отсчитывать дату от основания чего-то, так римляне делали. Но от рождения директрисы, она настолько нарцисс, в общем, пришлось записать все даты разом, чтобы будущим исследователям было над чем голову ломать. Еще и добавила туда земную дату своего рождения, чтобы у всех точно шарики за ролики заехали, если кто-то это расшифровать попытается. Ладно, повеселились и хватит. Давайте думать, как выбираться. Если ориентироваться по навигатору, то мы в рабочем районе 19, там дальше прямо какой-то водоем. Может, сточные воды идут как раз туда? Жень, я понимаю, что ты сейчас в маске и этого можешь не чувствовать, но тут воняет. Пожаловалась Рюн, и самое страшное, даже не нашим потом. Я не хочу проверять, как пахнет там, где это все хранится. Она права, тут не только нечистоты, но и я чувствую магические реагенты в воде. Там может быть все что угодно, вплоть до самозародившейся аномалии. Ты уверена, что нам не хватит на сегодня приключений? В их словах явно ощущалась усталость и нежелание экспериментировать с самым простым путем, и я их понимала. Но все равно, Долго мы здесь находиться не могли, как они и сказали, запах со следами реагентов это не то, чем полезно долго дышать, а мы тут точно по времени прилично задержались. Вообще эффективнее было бы разделиться, чтобы поискать выходы наверх, но навигатор только у меня, есть идеи, как не потеряться, спросила я у всех, но ответ неожиданно пришел изнутри. С этим могу помочь я, произнес Уликуми и вышел из меня наружу. Приветствую вас вновь, прекрасные дамы, сделал он смешливый реверанс всем нам. Я никогда не потеряю ту, к которой коснулся хотя бы раз, так что можете положиться на меня, я помогу вам вновь собраться. Стоит вам только произнести Уликуми, я хочу от тебя детей, как я сразу отреагирую. Это будет сигнал, что вы что-то нашли, и я сообщу жене. Я смешливо показала ему недавно приобретенную рацию и на такие же висящие на девочках. Видимо, он как-то пропустил этот момент. Может, у него выключился мозг на сочетании гульбы девушек и походов по магазинам? Женя, можно я его стукну? Попробуй, но я думаю, что он не дастся. И вообще, как много он видел из нашей жизни. Мне это важно. Вспыхнула Види, подумав о чем-то своем. Да все, наверное, так, пока он не будет снаружи или ты мне пообещаешь, что он не сможет смотреть, то никаких игр в постели. С одной стороны обидно, а с другой я ее понимаю. Неприятно осознавать, что оказывается все это время был кто-то, кто видел твою жизнь со стороны, даже самую интимную, и ты об этом ни сном ни духом. Я то не говорила им, потому что смирилась с тем, что этот пассажир во мне на всю жизнь, а этот подлец все это время мог гулять. Ну не все время, в лагере реакция на него абсолютно непредсказуема. Но тут, девочки, пока в воздухе этот газ, я и тут не могу спокойно выйти, так что простите, наверное, скорчил он лицо, не испытывающее ни капли вины и стыда. Не станете же вы жить в канализации, лишь бы избавиться от меня, планету сменим. Поедем к моей маме и оставим тебя у нее, она у меня строгая, решила Рюн пригрозить. Да только Шон разве воспримет потенциальное женское общество как наказание? Хорошо, что шутку про маму не выдал, иначе чувствую, укройся он во мне, мне бы прилетело по первое число, лишь бы до него добить. Ладно, это пока не важно. Прервала я назревающее выяснение, кто кого куда отправит. Об этом дома поговорим в спокойной обстановке, а сейчас ищем. Я проверю сток все-таки, на мне же маска, пронесет. Так и разошлись мы в разные стороны, каждая зажгя по магическому фонарику вместо одного большого. Продвигаясь дальше, меня не покидало ощущение обмана, будто бы все вокруг построено минимум день назад. Уж не знаю, что это за материал, но похоже, время для него ничего не значило. Впрочем, то же самое в этой галактике относится ко всему связанному с волшебницами. 1084 года директрисе, а для меня выглядит ну максимум на 35. Спустя 10 минут таких раздумий о вечности, впереди тоннеля забрезжил свет. Ноги сами по себе ускорились, лишь бы побыстрее увидеть местное солнце. Однако, впереди вид меня ждал, по меньшей мере удручающий. Все цвета радуги собрались на местном озерце, от которого еще и шли испарения. Подходить к этому близко не хотелось, и если бы не мешалась решетка, все равно без заклинания полета избежать попадания в эту прелестную водицу было весьма и весьма непросто. А зависший над центром озера аномальный кристалл намекал, что мне там точно делать нечего. Однако, я почему-то продолжила смотреть в сторону выхода, которым точно не стоит пользоваться. Это что, все сделано специально? Задала я самой себе вопрос, смотря как люди на противоположном берегу что-то собирают со дна озера и отвозят в тележках. Может, вся эта смесь нечистот и реагентов тоже сам по себе реагент, если его применяют в медицине или косметике, то мне резко перехотелось этим пользоваться. По крайней мере, пока не забуду этот вид. Резко развернувшись, я пошла назад. Лии повезло найти выход первой, так что, с помощью рации и чувства Уликуми, мы вновь все вскоре были в сборе возле лестницы. Господи, наконец-то мы так близки к выходу из этого лабиринта. Так, я полезу первая и все проверю. Под платье мне не смотреть, с ехидцей произнесла я. Угу, чего мы там не видели, донеслось от Рюн, которая при этом притворно сфокусировала зрение и приложила руки к лбу, чтобы свет не мешал. Веря в то, что моя команда точно послушается мою просьбу, я начала лезть по скользкой лестнице, пока не начала пытаться отодвигать крышку. Та либо не хотела поддаваться, либо была насмерть приварена. Однако что может сварка против магии дружбы и желания поскорее выбраться отсюда? Несчастный кусок металла был безжалостно выбит. Что же, вокруг было, по меньшей мере, пустынно. Да и обстановка вокруг скорее была заброшенной, чем обитаемой. Канализационные стены выглядели намного лучше, чем местные дома. На них была явно видна местами глубокая коррозия и трещины. Так, по одной, мы вновь стояли на поверхности, неуверенные, как нам стоит поступить. Навигатор — это хорошо, но может здесь есть что-то типа такси, кабинок телепортации, да хоть аренда велосипедов. Мы и так измотаны за сегодня, а идти, любуясь такими прекрасными видами, не хотелось наотрез. Давайте что ли людей поищем да спросим, как побыстрее добраться, отвлекли меня от навигатора. Не все же такие суки, как те, кто до нас домогался. Ну, мысль была не самой плохой, поэтому было решено исследовать этот пустынный пригород. Вскоре, меняя каждый раз улицу, ориентируясь по ее ширине, мы вышли, видимо, на самую главную. По крайней мере, она была хоть чуть-чуть прилизана по сравнению с неприятной изнанкой. Множество людей толпилось возле какой-то конторы, так что ощущение заброшенности резко пропало. Я вышла вперед и повела нашу группку к этому людскому морю. Видимо, мы были достаточно шумными, чтобы нас можно было заметить. Но не всем же сразу. Толпа резко, как единый организм, повернула головы в наши стороны, иногда под углами, приближающимися к неестественным. И будто это было стрёмно, так они еще и были все на одно лицо. Как под копирку, абсолютно нейтральное, чуть унылое лицо с полностью опущенными тяжелыми бровями и пустыми глазами, смотрело на нас в неисчислимых количествах. «Волшебницы, вы заблудились», — сказал нам хор голосов. Лишь в той стороне, показали они одновременно, каждым своим синхронным движением вгоняя мое сердце в прединфарктное состояние. «Спасибо, а как побыстрее туда попасть?» Взяв яйца в кулак, пошла я с ними на диалог. Покопавшись в навигаторе перед этим, я уяснила, что Лиша — это и есть резиденция правительницы планеты. Они лишь спокойно посмотрели в небо, и я решилась посмотреть вслед за ними. Там в основном были тучи оттенка блевотины, которых в городе я что-то не наблюдала. Думитера не выглядела как человек, которая бы позволила такому летать над своей головой, так что, вероятно, постаралась над этим именно она. Однако, я вскоре поняла, что же мне хотело показать это множество. Висящий в воздухе рельс, по которому периодически со скоростью, на которой была заметна только вспышка, проносилось нечто, похожее на поезд. Хех, видимо, раз мы тут все люди, то неудивительно, что мы делаем сходные вещи. Сразу вспомнилась полузабытая, будто из прошлой жизни, документалка про то, почему же дельфины так смахивают на рыб. Поблагодарив этих стрёмных людей, мы пошли к лифту наверх, чтобы уже на месте разобраться, как же тут все работает. Девчонки были явно немного подавлены увиденным материалом для ночных кошмаров, но Лия была удручающим исключением. Напряжение и нервозность с нее можно было собирать ящиками, она реагировала на все заторможенно и не произнесла ни слова, пока мы шли. Не то чтобы у нас у всех сильно клеился разговор до этого, но она вообще ни слова не проронила. На остановке, если это можно было так назвать, была ровно одна кнопка. Стоило только ее нажать, как от рельса отделился второй и по нему приехал небольшой вагончик. Судя по скорости, мне перестало казаться это хорошей идеей, что толку, что мы прибудем сверхбыстро, если нас размажет по стеклу как мух. Но вместе с этим исследовательская чуйка хотела меня туда затащить любой ценой. В вагончике оказалось весьма и весьма прилично. Мягкие сиденья, принтер для еды, напитки, в общем, все ради того, чтобы проехаться с комфортом. На панели управления были кнопки с местными городами и регулятор срочности от прогулочной, да нужно быть еще вчера. Ну и где-то вдали от остальных кнопка экскурсия, которую, судя по идеальному ее состоянию, никто никогда не нажимал. Остальные хоть как-то подверглись движению времени. Наигравшись с панелью и выбрав для начала прогулочную скорость, все еще опасаясь за свою жизнь, я села к остальным. Двери закрылись с противным шипением механизма, кажется, делая пространство внутри абсолютно герметичным, а за окном небоскребы начали все быстрее сменять друг друга. «Вы же видели их?» «Да», — наконец-то сказал Илья хоть что-то. «Запрограммированные на абсолютную лояльность клоны. Мы могли приказать им умереть, и они бы это исполнили на наших глазах. Они даже хуже роботов. И я одна из них». Взорвалась она, начав бить себя по ногам, а потом, когда они стали напоминать отбивную, разрыдалась. Я не вмешивалась, просто потому что прекрасно знала, что она права. Я уже видела это так давно по субъективному времени, как она авторизовывалась в старой лаборатории, ведомая чем-то, что ей не является. Целия. сказал я ее полное имя, обращая на себя внимание. «Если я что-то и поняла во времени, проведенном с тобой, так это то, что ты не они. Ты что угодно, но только не биоробот. Но начало-то у нас одно и то же. Человеческий зародыш в какой-то момент похож на головастика. Значит ли это, что мы головастики?» Втащила я аргумент, который, по моему мнению, ничем не перебить. «А что такое головастик?» «Отмена, ничем не перебить, кроме необразованности». От этого абсурда я лишь прыснула, после чего Лия начала колотить уже меня, возмущаясь причине смеха и все еще пытаясь допытаться, да кто такой головастик. Лучше видеть ее такой, чем ревой коровой. Стоя на пороге нашего номера, какое-то время помыкавшись по городу в поисках ориентира, я не могла поверить в то, что этот день наконец-то закончился. Настолько не могла, что даже не обратила внимания на то, что на ресепшене никого нет. Глава 7. Центр возрождения и реабилитации. Думитера сидела в своем выверенном до мельчайшей частицы кабинете, вычищенном дочисто автоматически срабатывающими каждые 10 минут заклинаниями, и с небольшой улыбкой просматривала отчет по навязанным ей пигалицам. Множество камер и подслушивающих устройств, с любовью расставленных по городу, обработанные бездушной машиной, позволяли правительнице планеты при желании залезть в душу любому жителю. Редко что-то вообще могло вызвать улыбку на этом вечно серьезном лице, однако наедине с собой она могла позволить себе такую вольность. На то были весьма веские основания. Она дала им неделю отдыха не просто так, а чтобы посмотреть со стороны. Ничто так не характеризует работника, как то, чем он займется во внезапные выходные. И пока что увиденное смогло ее поразить. Так вляпаться за один день — это нужно обладать потрясающим умением находить себе проблемы на ровном месте. И если кого-то другого с такой характеристикой она бы не захотела к себе даже подпускать, то вот воспитанниц стервы. Думитер хмыкнула и начала составлять черновой вариант того, как их стоит использовать, куда посылать, как снабжать. Умение влипать в неприятности – ресурс важный. Удачливая волшебница пролетит сквозь несколько секторов непотревоженной, а ее противоположность с самого начала вскроет немного странные астероиды, оказавшимися разумными, планету-паразита, звезду с обратной светимостью, возможно, расставшись с жизнью. Что, тысячелетняя удачливая стерва, думала, раз мы с ними в этом похожи, то я к ним буду относиться как-то по-другому, может, даже в мамочку им заделаюсь, — прошептала волшебница, ненадолго предавшись воспоминаниям. «Не выйдет. Я знаю, как это использовать. Думаю, у тебя давно не было гостей, маленькая частица давно потерянной цивилизации», — проговорила Думитера, смотря на лежащий рядом документ, на котором был снимок ядовито-зеленого кристалла со странным свечением.